Глава 19. На каком основании вы вызвали на допрос мисс Мелроуз? Покажите подписанную мною повестку. Голос герцога прогремел как набат, и даже Аните захотелось съежиться и забраться под стол. Уилл Моррисон досадливо выдохнул. Ситуация была критическая. Нам пришло письмо, и он помахал в воздухе бумагой. А вас на месте не оказалось. Потому что я был на задержании особо опасного государственного преступника, пока вы здесь, чтобы выслужиться. Хватаетесь за любой поклеп. Но позвольте, тут указаны такие факты. Я обязан был проверить. Вы обязаны были получить мою санкцию или его величество. Может, она у вас есть? Моррисон сбавил спесь и понуро покачал головой. «Я так понимаю, вы уже и ментальное сканирование провели. Так что, есть подтверждение этой писульки?» «Нет», — сквозь зубы проговорил следователь. «Но если бы у меня было больше времени...» «У вас было достаточно времени», — отрезал герцог. «Больше нужно разве что на то, чтобы подогнать факты и подселить их в чужое сознание». «Да что вы такое подумали?» — возмутился следователь. «Проведем ваше ментальное сканирование», — зло сощурился Вален. Моррисон отшатнулся и сразу сник. «Так вот, это последнее предупреждение. В следующий раз вы будете уволены за нарушение субординации, с характеристикой, по которой вас и в постовые не возьмут. И помните, я отлично знаю, даже не залезая к вам в мозги, что вы готовы вытворить любую гнусность, лишь бы занять мое место». Дальше герцог повернулся к Аните и спокойным, но совершенно холодным голосом проговорил. «Мисс Мелроуз, от имени департамента приносим вам свои извинения. Пойдемте со мной, я провожу вас к выходу». Анита подскочила и юркнула в дверь, дважды ее просить было не надо. Герцог что-то еще свирепо добавил Моррисону и пошел следом. «Ваши подозрения насчет кожевенника были верны. Я уже провел допрос. Сейчас посажу вас в карету и отправлюсь на доклад к королю. Спасибо за неоценимую помощь следствию. Естественно, я упомяну об этом при разговоре с его величеством. Прошу вас ничего пока не публиковать в газете. Обещаю, когда станет возможно, я первым предоставлю сведения». Анита кивнула. Сейчас она была так рада спасению, что потеря сенсации ее волновала намного меньше. Тем более это же не потеря. Глава тайной службы только что пообещал ей эксклюзивный материал. Она ведь правильно его поняла? Переспросить Анита уже не успела. Ее ловко подсадили на подножку кареты и, едва дождавшись, пока она сядет, закрыли дверь. Кажется, мистер Вален с трудом контролировал свой гнев, и девушку радовало только одно, что он не на нее направлен. Феня ждал хозяйку прямо в холле, счастливо кинулся ей в ноги и принялся ластиться, словно кошка. «Хозяйка пришла. Феня спас хозяйку. Хороший какой Феня!» Анита нервно засмеялась и, присев на корточки, обняла куницу. «Конечно, Фенечка, ты самый лучший. Мой спаситель!» «Аж пик!» — ревниво уточнил фамильяр, заглядывая девушке в глаза. «А мистер Вален — достойный человек, который восстановил справедливость». «Так-то лучше!» — резюмировал Феня, выскальзывая из кольца рук и устремляясь на кухню. «Пойдем поедим, и я тебе про свое путешествие расскажу. Нам же еще нужен магический порошок». «Еще как!» подтвердила Анита, доставая из шкафчика продукты. Нижнее его отделение было оборудовано заклинанием заморозки, поэтому масло, сыр и многие другие продукты лежали в нем подолгу не портясь. Это заклинание требовалось обновлять раз в полгода, и Анита его публиковала в газете с определенной периодичностью, так как знала, что некоторые хозяйки готовы взять номер только ради него. Таких спросовых заклинаний была пара десятков. И Анита даже придумала выпустить с ними отдельный, внеочередной номер, половинным от газеты тиражом. Но сейчас все упиралось в порошок, которого оставалось всего на три номера. «Рассказывай», — скомандовала чародейка фамильяру, расставляя перед ним запасы. Глаза Фени забегали. В итоге куница схватила в одну лапку сыр, в другую виноградину и затраторила. «Письмо отдал. Она удивилась. А кот у нее... Уф, кот, котяра, котище! С доброго пса величиной! Меня проглотил бы и не заметил. Бурый такой улыбается. Хищно. Я туда больше не пойду. Вот». «Феня, при чем тут кот? Насчет порошка-то что?» «А, порошок, точно. Вот тебе ответ». И фамильяр вынул прямо из воздуха аккуратный, ароматно пахнущий конверт. Анита с нетерпением выхватила его и развернула. Дикую ведьму звали красивым цветочным именем Астра. И она писала, вполне грамотно, кстати, что очень рада знакомству и даже является регулярной читательницей магического шила. Порошок у нее есть, и она готова на бартер. Меру для одного тиража в обмен на 50 газет плюс одна бесплатная для нее лично. А эти 50 Астра планирует продавать у себя в лавке по цене, которую сочтет нужной. А если продажи газет увеличатся, то ведьма готова увеличить и поставки порошка или же возвращать по одному йону с каждого проданного экземпляра. Вот это коммерческий подход. С такими поставщиками приятно иметь дело. Предложение было очень взаимовыгодным, так что Анита чуть не запрыгала на месте. «Финюша, у нас все получается. Ведьма согласна менять газеты на порошок. Заживем!» «Не хостияю оптимизма», — проворчала куница с набитым ртом. Потом, наконец, доживала и добавила. «Во-первых, я не могу телепортироваться на такое расстояние с грузом. Во-вторых, я не самоубийца и не хочу попасть этому коту в лапы. Да там даже не кот, а демон во плоти. Уверен, он вместо мышей ест кого-то покрупнее». «Феня, да что ты с этим котом заладил? Никто не будет есть выгодных партнеров, даже если они выглядят вкусно. А насчет доставки? Придумала. Поезд каждый день ездит в Зонерберг, и почта передает через него кучу писем и посылок. Я сейчас пару часиков посплю», и Анита зевнула, увидев в окно, что уже светает, «и отправлюсь в отделение договариваться».